простите, сэр, я хотел бы знать ваше имя, — проговорил Фрич, оставаясь на ногах. Мамонт устроился в кресле и вытянул ноги. — Ваш отец Джонован Фрич мог упоминать мое имя. Меня зовут Майкл Прист. — Нет, не слышал. Кристофер сел по другую сторону журнального столика. — Вы были знакомы с моим отцом? — Да, недолго, но довольно тесно. Здесь, в России, столкнулись наши интересы. И Джоновану не повезло. — Объясните, мистер Прист, что значит «столкнулись интересы», — сохраняя спокойствие, спросил Кристофер. — Мы оказались конкурентами на Урале. — Конкурентами? — слегка удивился Фрич. — Я не слышал, что у фирмы «Валькирия» был конкурент. Работы на Урале проводились лишь совместным российско-шведским предприятием. Это было согласовано с властями. Он говорил, что в фирме произошел раскол. Образовалась некая криминальная группа во главе с бывшим директором. Но она не могла составить конкуренции, поскольку в ней собрались непрофессионалы. «Возможно, подобно групп на Урале существует еще несколько», — проговорил Мамонт. «В России золотая лихорадка». «Ну, как вы считаете, мистер Фрич, почему вашему отцу так и не удалось развернуть работы, хотя он имел поддержку властей? Штат из профессионалов? Я приехал выяснить это. И тоже заручились поддержкой властей, высоких чинов Министерства безопасности. Насколько мне известно, пытаетесь создать лобби, коррумпируетесь с государственными чиновниками. А это наказуемо даже в России. Вы шантажируете меня? Первый раз не сдержался Кристофер. Я соблюдаю закон этой страны, и мои действия всегда носят официальный характер. Мистер Фрич, вашу горячность я объясняю молодостью. Мамонт не спеша достал из кармана портативный магнитофон. Я бы мог устно изложить смысл ваших официальных переговоров на правительственной даче, но убедительнее будет послушать запись. Вы узнаете свой голос? Он включил воспроизведение. Кристофер послушал несколько секунд. Речь шла об организации экспедиции на Урал, используя базу фирмы «Валькирия». Попросил выключить. И не растерялся, не смутился, умел проигрывать. «Дарю вам на память». Мамонт положил кассету перед собеседником. «Это не шантаж, Кристофер. Это нормальная конкуренция, которую не выдержал ваш отец. Как вы считаете, достаточно ли вашего опыта и возможностей, чтобы противостоять ей? Должен отметить, что вы сильный мужчина, если способны развлекаться сразу с четырьмя девочками. Но на Урале этого будет маловато. Там требуются несколько иные силы и достоинства». Фрич скинул голову, полные его губы затвердели. «Это вы убили отца?» «Нет, просто ему не повезло», — спокойно проговорил Мамонт. «Он зафрахтовал вертолет, и ему подсунули старую, изношенную машину. В России сейчас ужасная авиатехника. Где же его тело? Где этот вертолет? Я лично летал с американской экспедицией. Мы не обнаружили место катастрофы». «Мы побеспокоились об этом, мистер Фрич. Он мертв?» «Да». «Я знаю, что у вас проблемы с наследованием капиталов и имущества. Значит, тело его у вас? Разумеется. И поэтому я ждал, когда вы проснетесь и откроете глаза». Фрич встал и не спеша походил по просторной гостиной. Движение успокаивало его, возвращало самообладание и ясность мысли. «В чем заключается суть вашего предложения?» — наконец спросил он деловым тоном. «Прошу вас, сядьте». Мамонт сделал лишь движение пальцем, указал на кресло. «Вы поступаете незаконно», — усаживаясь к журнальному столику, спокойно, но отрывисто бросил Фрич. — А вы? Возможно ли поступать законно в стране, где не существует законов, мистер Фрич? Вы не знаете сегодняшнюю Россию. Она напоминает времена Дикого Запада. Происходит процесс перераспределения капитала, и поэтому все спешат, потому высшие чиновники государственных служб вступают с вами в деловые отношения и требуют высокого процента от прибыли. Что же вы хотите? Помочь вам решить некоторые проблемы, — сказал Мамонт. Предлагаю вам деловые отношения. Вы получите тело отца, определитесь с наследством и избавитесь от конкуренции, справиться с которой Джона вам не смог. Какова же будет цена ваших услуг, мистер Прист? Ваше партнерство. Передадите мне все ваши связи в России, а также фирму «Валькирия», точнее, все, что от нее осталось. И замкнете на меня людей, с кем у вас уже сложились отношения. В частности, меня интересует генерал. Мамонт постучал пальцем по подаренной кассете.